Если Карло тот самый молодой человек, что опустошает карманы богатых посетителей отеля, то он уже со мной расплатился, — ответила девушка, вспомнив о браслете. Но вы должны знать, что я сделала это не из-за денег. Дама, пустив в потолок кольцо дыма, кивнула. Я поняла, ты одна из нас. Одна из вас? — растерялась Лиза. Что вы имеете в виду? Гостья усмехнулась. Ну, не притворяйся, будто не понимаешь. Мой младшенький чистит карманы у ротозеев в отелях, проникая туда под видом лифт-боя. А ты останавливаешься в номере с той же целью — поживиться за счет дуралеев с карманами, набитыми деньгами. Вы ошибаетесь, мадам, — холодно произнесла Лиза. Я не одна из вас. Она умолчала о том, что позаимствовала 2000 франков из автомобиля Гастона Беранже. Но это не считается, ведь деньги ей срочно требовались. «У меня наметанный глаз», — заявила дама. «И хоть ты изображаешь из себя барышню, в действительности у тебя душа аферистки. Прибыла в Ниццу, чтобы прокрутить пару прибыльных делишек? Но на чужой территории надо действовать очень аккуратно, иначе можешь вляпаться в неприятности с теми, кто контролирует этот городок. Похоже, эта странная особа в самом деле считает ее воровкой, — поняла Лиза. Мадам, я прибыла в Ниццу не для того, чтобы прокрутить пару прибыльных делишек, как вы изволите выражаться, — гневно ответила девушка, — польщенная, однако, в душе тем, что ее приняли за птицу высокого полета. «Ваш сын уже принес свою благодарность, так что не смею более задерживать вас». Мадам, прищурив глаза, смотрела на Лизу и, наконец, изрекла. «Стараешься изобразить из себя опытную особу, но, скажу честно, у тебя плохо получается». «Ничего». Я тоже когда-то начинала таким образом. Но в тебе есть изюминка. Ты похожа на настоящую барышню. Другие пытаются под них подделываться, но ничего не выходит. Ведь для этого надо такой родиться. Предлагаю тебе работать на меня. Услышав слово «работа», Лиза живо спросила. «У вас имеется для меня работа, мадам?» Уверяю вас, я с ней справлюсь. Вам требуется горничная или, может быть, учительница для ваших детей? Гостья оглушительно расхохоталась. Ты что, действительно дурочка? Только не говори, что не узнала меня. Каждый, кто прибывает по делам в Ниццу, знает мамашу Валери. Заметив на лице Лизы полнейшее непонимание, мадам хлопнула себя по ляжкам и заявила. «Черт меня раздери! Да ты не врешь! Но если ты не на гастролях, то почему помогла моему Карло? Обычно законопослушные граждане так не поступают». Лиза покраснела и ответила уклончиво. «У меня имелись для этого весомые причины, мадам. Я знаю, как легко стать преступником не по своей воле». Посетительница внимательно посмотрела на девушку. «Вижу, тебе пришлось немало пережить. Ты отмазала моего младшенького от полиции, и за это я у тебя в долгу. Говори, что тебе требуется?» «Мне нужна работа», — вздохнула Лиза. «У меня имеется для тебя подходящая работенка», — заверила ее мадам. «Чистить идиотов под видом медицинской сестры в больницах и санаториях». «Чистить?» — переспросила Лиза. Гостья пояснила. «Ну, ощупывать, то есть греть. Ты что, не понимаешь? Будешь трудиться под моим началом. Тебе 50%, мне 50%. Со мной не прогоришь». Лиза стала догадываться, гостья предлагает ей заниматься чем-то преступным. Так и есть. Сынок — карманник, а мамаша — воровка. «Что, не нравится?» — осведомилась гостья. «Если не хочешь в больницах работать, так можешь на вокзале или в отелях, хотя тут своя специфика. Но у тебя получится. Запросто сойдешь за наследницу богатого состояния». «Мадам, я имела в виду другую работу», — сказала Лиза. «Честную». «А я тебе что, нечестную предлагаю?» — обиделась гостья. «Учти, мамаша Валерии никогда не обманывает своих подопечных». Лиза вздохнула. «Мадам, я премного благодарна за ваше предложение. Однако точно знаю, не следует приступать закон». «Ну, как знаешь», — пожала плечами мамаша Валерии и поднялась из кресла. «Была бы честь предложена. Тогда я пойду». Она направилась к двери, но ее остановила реплика Лизы. «Мадам, а вы можете достать документы?» Посетительница развернулась и спросила. «Что, полиция прижала? Требуется сменить личину и залечь на дно? Для мамаши Валерии нет ничего невозможного. И для тебя бесплатно. Ты ведь спасла моего негодника Карла? Я бы не пережила, если бы он, как и трое моих старшеньких, оказался в тюряге». Под вечер Лизу навестил господин с фотоаппаратом, сделавший несколько снимков. А следующим утром ей доставили конверт из плотной бумаги, в котором находился паспорт на имя Жанны Дюбуа, водительское удостоверение на то же имя, заграничный паспорт. Все документы были подлинными. И три рекомендации, подписанные управляющими лучших отелей. Так мамаша Валерии отблагодарила ее за помощь своему Карлу. Воспрянув духом, Лиза отправилась на собеседование. Она и представить себе не могла, что отыщется столько желающих работать горничными. Лиза волновалась, когда зашла в кабинет управляющего. Тот бегло посмотрел ее паспорт, внимательно прочитал рекомендации и, крякнув, поинтересовался. «Мадемуазель Дюбуа, вы говорите также по-английски, по-итальянски и по-немецки?» Он проверил ее знания иностранных языков и остался очень доволен. «Вы получите место», — заявил он, возвращая Лизе паспорт. «Можете приступать к своим обязанностям завтра с утра». Лиза была на седьмом небе от счастья. Конечно, работа горничной не совсем то, о чем она мечтала. Но ведь надо с чего-то начинать. Она заработает немного денег, а потом переберется куда-нибудь подальше от Бертрана. Не исключено, что поступит в школу искусств. Девушка переехала из отеля в меблированные комнаты ради экономии. Будущее виделось ей в радужных красках. Первый день в качестве горничной начался в 5 утра. Лиза опоздала, так как проспала. Управляющий был очень недоволен и отправил ее в прачечную, где она должна была сортировать белье. Лиза не могла поверить, что копаться в горе грязного белья и есть ее работа. «Почему так медленно работаем, мадемуазель?» — спросил ее управляющий, заглянув в прачечную. «Где же ваша сноровка?» Затем ее отправили убирать в номерах, но выяснилось, что Лиза не может заправлять постели. Она разбила вазу, перевернув пылесосом журнальный столик, и заставила долго ждать постоялицу, попросившую ее принести завтрак. К 2 часам Лиза валилась с ног от усталости, и ей хотелось только одного — упасть в постель и заснуть. Управляющий вызвал ее к себе и, протянув конверт, буркнул. «Вы свободны, мадемуазель». Ее первая зарплата.